У 9-летней Марты выпали передние зубки. Она очень скучала без Джека и Эллен. И Том волновался за нее больше всего, ибо девочке нужна была мать. Том не испытывал недостатка в женщинах, которые хотели бы выйти за него замуж и взять на себя заботу о его маленькой дочке. Мужчина он был видный, это он и сам знал. А теперь, когда приор Филипп всерьез начал строительство собора, его жизнь выглядела вполне обеспеченной. Из дома для приезжих Том перебрался в двухкомнатный дом с печью и трубой, который построил для себя в деревне. Как старший строитель, он в конечном итоге мог рассчитывать на жалование, коему позавидовал бы и иной мелкопоместный дворянин, но он и мысли не допускал, что может жениться на ком-нибудь другом, кроме Эллен. Том был подобен человеку, привыкшему пить отборное вино, и теперь, пробуя вина попроще, он находил, что они имеют вкус уксуса. В то время в деревне жила одна вдовушка, пухленькая, миловидная бабенка, с улыбчивым лицом, пышной грудью и двумя хорошо воспитанными детишками, которая на Рождество напекла Тому пирожков, а потом жадно с ним целовалась. Уж она-то готова была выскочить за него в любой момент. Но он знал, что это не принесет ему счастья, и он всегда будет тосковать по непредсказуемой, неистовой, чарующей и страстной Эллен. Она ведь обещала, что когда-нибудь придет навестить их. Том всем сердцем верил, что она сдержит слово, и упорно цеплялся за свою веру, хотя с тех пор, как Эллен ушла, прошло уже больше года. Когда же она все-таки придет, он собирался сделать ей предложение. Том надеялся, что теперь Эллен примет его. Он уже не был нищим и вполне мог прокормить и свою семью, и ее. Он чувствовал, что при правильном подходе Джека и Альфреда можно удержать от драк. Если бы Джека пристроить на работу, рассуждал Том, Альфред стал бы относиться к нему более терпимо. А что, если взять Джека в подмастерье? Парнишка-то смышленный и выказывал интерес к строительному ремеслу, а через годик-два, глядишь, подрастет и будет выполнять тяжелую мужскую работу, тогда уж Альфред не сможет сказать, что Джек дармоед. Еще одной проблемой было то, что Джек умел читать, а Альфред нет. Том собирался попросить Эллен обучить Альфреда грамоте. Она могла бы давать ему уроки по воскресеньям. Тогда бы мальчишки стали равными, оба образованные, оба работающие, а потом и ростом бы сравнялись. Он знал, что, несмотря на все их ссоры, Эллен действительно нравилось с ним жить. Она любила его тело и любила его душу. Определенно, она захочет вернуться к нему. Другой вопрос... Удастся ли Тому уладить отношения с приором Филиппом? Эллен страшно оскорбила религиозные чувства Филиппа. Трудно даже представить более отвратительный поступок, чем то, что сделала она. Как быть здесь, Том еще не решил. Между тем, всю свою умственную энергию он бросил на организацию строительства собора. Отто и его каменотесы должны будут соорудить возле каменоломни хибарку для ночлега. Когда же они обоснуются там, то построят настоящие домики, и те, у кого есть семьи, будут жить в них со своими чадами и домочадцами. Из всех строительных ремесел добыча камня требовала минимума профессиональных навыков и максимума физической силы. Умственную работу выполнял лишь старший каменотес. Он решал, какие участки разрабатывать и в каком порядке, устанавливал лестницы и подъемные механизмы, если добыча шла на отвесной стене, проектировал леса и, кроме того, следил за тем, чтобы инструменты из кузницы поступали бесперебойно. А в общем, добыча камня была делом относительно простым. Сначала каменотес киркой делал в камне желобок, а затем при помощи молотка и зубила углублял его. После этого в желоб вставлялся деревянный клин. При правильно выполненной работе камень раскалывался точно в требуемом месте. Работники вытаскивали камни из каменоломни, либо неся их на носилках, либо поднимая на веревке при помощи гигантского блока. Затем каменотесы специальными топорами придавали каменным глыбам форму, заданную старшим строителем, а уж окончательная обработка блоков, конечно же, производилась непосредственно на строительной площадке. Самой значительной проблемой являлась перевозка. От каменоломни до Кингсбриджа был целый день пути, и погонщик телеги, пожалуй, запросил бы 4 пенса за каждую ездку, а увезти за раз он мог лишь 8-9 блоков. Поэтому Том решил, что как только каменотесы устроятся, он обязательно обследует окрестности каменоломни и постарается найти водный путь в Кингсбридж. Они тронулись в дорогу, когда только-только забрезжил рассвет. Шагая под зелеными сводами леса, Том размышлял о колоннах собора, которые ему предстояло построить. Над головой весело шумела молодая листва. Современные зодчие украшали опоры капителей орнаментом из зигзагов или завитков. Но он понял, что вырезанные из камня листья будут смотреться гораздо лучше. Времени даром они не теряли, и когда солнце было уже высоко, подошли к каменоломне. К своему удивлению, Том услышал отдаленные лязгающие удары, как будто там кипела работа. Строго говоря, каменоломня принадлежала Перси Хамлию, графу Ширингу, однако король даровал Кингсбриджскому монастырю право вести в ней добычу камня для нового собора. Может быть, рассуждал Том, граф Перси собирается использовать каменоломню для собственных нужд одновременно с монастырем. Это королем запрещено не было, но наверняка могло создать массу неудобств. По мере приближения к каменоломне, черномазый Отто даже нахмурился, хотя ничего не сказал. Остальные начали недовольно ворчать. Не обращая на них внимания, Том ускорил шаг, сгорая от нетерпения выяснить, что же происходит. Дорога свернула в заросли и уперлась с подножия холма. Этот холм, со срезанной предыдущими каменотесами стороной, и был каменоломней. Том сразу подумал, что работать здесь будет легко. Холм гораздо удобнее шахты, ибо опускать камни вниз значительно проще, чем поднимать их из глубины. Сомнений не было, в каменоломне кто-то работал. У подножия холма стоял дом. Крепкие леса поднимались на 20, а то и больше футов вдоль отвесной стены. Уложенные штабелями каменные глыбы ждали отправки. Том увидел, по крайней мере, десяток работников. Хуже того, возле дома, маясь от безделья, сидели стражники и бросали в стоящую неподалеку бочку камешки. «Не нравится мне все это», — пробасил Отто. Тому это тоже не нравилось. Однако с невозмутимым видом, словно каменоломня принадлежала ему, он направился прямо к стражникам. Они, кряхтя, поднялись. Их лица выражали тревогу и некоторую растерянность людей, в течение многих дней пребывавших в праздности. Том бросил быстрый взгляд на их оружие. У каждого был меч и кинжал, вместо доспехов — толстые кожаные куртки. Что же касается Тома, то все его вооружение состояло лишь из висевшего у пояса железного молотка. Драться ему было не резон. Широким шагом он двинулся прямо на стражников, но в последнее мгновение повернул в сторону, обошел их и, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь к дому. Они переглянулись, не зная, что делать. Будь Том поменьше или не имея он молотка, может быть, они постарались бы его остановить, но сейчас было уже поздно. Том вошел внутрь. Дом представлял собой добротную деревянную постройку с очагом. По стенам были развешаны чистенькие инструменты, а в углу лежал здоровенный точильный камень. Возле массивной деревянной скамьи стояли два каменотеса и топорами обрабатывали каменную глыбу. «Привет вам, братья!» — сказал Том, используя принятое среди ремесленников обращение. «Кто здесь у вас за главного?» «Ну, я», — отозвался один из них. «А кличут меня Гарольдом из Ширинга». «Я старший строитель Кингсбриджского собора. Мое имя Том». «Привет тебе, Том-строитель. За какой надобностью пожаловал?» Какое-то время Том изучающе вглядывался в лицо Гарольда. Это был бледный, запыленный человек с блекло-зелеными глазами, которые он беспрестанно щурил, словно защищаясь от летящей в них каменной пыли. Небрежно облокотившись на скамью, он напустил на себя безразличный вид, однако явно нервничал и побаивался. «Прекрасно знает, зачем я здесь», — отметил про себя Том, а вслух сказал, «да вот привел своих людей добывать камень». Вслед за Томом в дом вошли стражники, а за ними Отто и остальные каменотесы. Теперь же в дверь протискивались еще и несколько работников Гарольда, прибежавших узнать, по какому поводу суматоха. «Каменоломня принадлежит графу», — возразил Гарольд. «Хочешь брать камень? Получи у него разрешение». «Не нужно мне никакого разрешения», — заявил Том. «Когда король пожаловал графу Перси Хамлию каменоломню, он также даровал Кингсбриджскому монастырю право добывать здесь камень». «Что ж, по-твоему, мы должны убираться?» «Вовсе нет. Я совсем не хочу лишать твоих людей работы. Камня-то вон целая гора. На несколько соборов хватит. Можно же договориться, места здесь достаточно для всех». «Я не согласен», — уперся Гарольд. «Я подчиняюсь лишь графу. Ну, а я подчиняюсь приору Кингсбриджа. И нравится тебе это или нет, завтра утром мои люди приступят к работе». Но тут раздался голос одного из стражников. «Не приступят ни завтра, ни в другой день». До этого момента Том еще лелеял надежду на то, что хотя Перси и нарушал королевский указ, если на него поднажать, он выполнит условия их договора и позволит монастырю брать камень. Однако стражник ясно дал понять, что ему велено гнать прочь монастырских каменотесов. А это в корне меняло дело. С упавшим сердцем Том осознал, что добром камня ему не получить. Говоривший стражник был коренастым, задиристым на вид малым, лет 25. Выглядел он глуповато, но был упрямым. «С таким черта с два договоришься». Бросив на него вызывающий взгляд, Том спросил: «А ты кто такой?» «Я управляющий графа Ширинга. Он приказал мне охранять эту каменоломню, что я и собираюсь делать». «Интересно, как?» «Мечом». Он положил руку на эфес висящего у пояса оружия. «А как, ты думаешь, поступит с тобой король, когда ты предстанешь перед его судом за нарушение мира в королевстве?» «Что ж, значит, так тому и быть». «Но вас только двое», — не унимался Том. «Нас же 7 мужчин, да 4 мальчишек, и к тому же сам король разрешил нам работать здесь. Если мы вас убьем, нас не повесят». Стражники, похоже, призадумались. Но прежде чем Том успел продолжить, за его спиной раздался голос Отто. «Минуточку», — пробасил он, — «я привел сюда своих людей, чтобы добывать камень, а не драться». У Тома упало сердце. Если каменотесы не собирались постоять за себя, надеяться было не на что. «Да не трусь ты», — Том укоризненно посмотрел на Отто. «Неужели ты позволишь паре сопляков лишить тебя работы?» Старый каменотес насупился. «Я не стану драться с вооруженными людьми», — буркнул он. «Я уже 10 лет зарабатываю денежки, так что не так уж мне эта работа и нужна. А кроме того, еще неизвестно, кто здесь прав, а кто виноват. Мое дело маленькое, разбирайтесь сами». Том взглянул на остальных. Оба сына Отто имели такой же упрямый вид, как и их отец. Конечно, они во всем будут следовать за своим родителем, который, к тому же, был еще и их мастером. Том вполне понимал Отто, и, окажись он на его месте, наверное, гнул бы ту же линию. Он не стал бы без крайней надобности ссориться с вооруженными людьми. Но от понимания того, что Отто по-своему прав, было не легче. Напротив, Том еще сильнее расстроился. Он решил попытаться еще раз. «Никакой драки и не будет», — заговорил Том. «Они знают, что король их повесит, если они нас хоть пальцем тронут. Давайте-ка разводить огонь и устраиваться на ночлег, а утром за дело». «Да как же мы будем спать под боком у этих головорезов?» — воскликнул один из сыновей Отто. Послышался ропот одобрения. «Выставим часовых», — в отчаянии проговорил Том. Отто решительно затряс головой. «Нет, мы сегодня же уходим, сейчас же». Том оглядел собравшихся и понял, что проиграл. Еще утром он был полон великих надежд, и вот эти негодяи разрушили все его планы. Просто слов не было. Он не удержался и, уходя, с горечью бросил Гарольду: «Вы пошли против воли короля, это опасно. Так и передай своему графу Ширингу. И еще скажи ему, что если я, Том Строитель из Кингсбриджа, когда-нибудь доберусь до его жирной шеи, я вот этими руками удавлю его». Джонни 8 пенсов сшил для маленького Джонатана миниатюрную монашескую сутану с широкими рукавами и клобуком. Малыш выглядел в ней настолько очаровательным, что вызывал всеобщее умиление, хотя, по правде говоря, она была не очень практична. Клобук беспрестанно сваливался на глаза, а когда Джонатан ползал, его ноги путались в длинных полах. Во второй половине дня, когда Джонатан уже проснулся после дневного сна, да и монахи успели подремать, Филипп встретил его гуляющим с Джонни на том месте, которое когда-то было нефом церкви, а теперь служило площадкой для игры. В это время дня послушникам разрешали немного побегать, и Джонни наблюдал, как они играют в пятнашки, тогда как Джонатан внимательно изучал натянутые на колышки веревки, с помощью которых Том-строитель разметил план восточной части будущего собора. Филипп в приветливом молчании немного постоял возле Джонни, глядя, как носятся будущие монахи. Приор очень любил Джонни, которому необычайно доброе сердце компенсировало отсутствие ума. Джонатан поднялся на ножки, схватившись за палку, вбитую Томом в землю, в том месте, где будет северный вход церкви. Держась за привязанную к палке веревку, служившую весьма ненадежной опорой, он сделал пару неловких осторожных шажков. «Скоро пойдет», — сказал Филипп Джонни. «Он очень старается, отче, да только все падает на попку». Присев на корточки, приор протянул к малютке руки. «Иди ко мне, ну же». Джонатан заулыбался, обнажив неровные зубки. Продолжая держаться за натянутую веревку, он сделал еще шаг. Затем малыш повернулся к Филиппу и с неожиданной отвагой тремя быстрыми решительными шажками пересек разделявшее их расстояние. «Вот молодец!» — воскликнул Филипп, поймав Джонатана в свои объятия. Он крепко прижал его к себе, чувствуя такую гордость, словно это было его собственным достижением, а вовсе не ребенка. Джонни был взволнован не меньше. «Пошел, пошел!» — закричал он. Малыш начал вырываться. Филипп поставил его на ножки в надежде, что он снова пойдет. Но, как видно, для первого раза было достаточно. И, тотчас упав на коленки, ребенок пополз к Джонни. Филипп вспомнил, как возмущались некоторые монахи, когда он привез в Кингсбридж Джонни с маленьким Джонатаном. Однако с Джонни было очень легко ужиться, если только не забывать, что он по существу является ребенком с телом взрослого человека. А Джонатан завоевал симпатии обитателей монастыря исключительно силой своего детского обаяния. Но Джонатан был вовсе не единственной причиной волнений приора. Проголосовав за человека, который, как им казалось, способен сделать их жизнь более сытой, монахи почувствовали себя обманутыми, когда Филипп ввел режим строжайшей экономии, дабы сократить ежедневные расходы монастыря. Это огорчало приора, ведь только так можно было выполнить задачу, которую он считал для себя главной – построить новый собор. Монастырские чины тоже оказывали сопротивление осуществлению его планов. Им никак не хотелось расставаться со своей финансовой независимостью, несмотря на то, что они прекрасно понимали, что без коренных преобразований монастырь обречен на гибель. А когда он потратил деньги на увеличение поголовья овец, дело чуть было не дошло до бунта. Но монахи, по сути своей, являются людьми, которым постоянно нужен кто-то, кто стал бы направлять их поступки. А епископ Уоллеран, уж он-то мог бы подбить их на бунт. Больше года провел, путешествуя в Рим, так что, в конце концов, братья поворчали, да и успокоились. Все это очень расстраивало Филиппа, но он твердо верил, что результаты оправдают его. Проводимые им реформы уже начали приносить свои плоды. Цена на шерсть вновь поднялась, и Филипп приступил к стрижке овец, что позволило ему нанять лесорубов и каменотесов. По мере того, как улучшалось положение с деньгами и разворачивалось строительство собора, креп и его авторитет. Ласково потрепав Джонни 8 пенсов по голове, Филипп направился на строительную площадку. Там с помощью монастырских служек и молодых монахов Том и Альфред уже приступили к рытью котлованов под фундамент. Однако пока их глубина была не больше 5-6 футов. Том говорил Филиппу, что в некоторых местах котлованы должны достигать 25 футов в глубину, а для этого ему понадобится значительное количество землекопов, да плюс несколько подъемных механизмов. Новая церковь будет больше старой, но все же не такая большая, как настоящий собор. Конечно, Филиппу хотелось, чтобы она стала просторнейшим, высочайшим, богатейшим и красивейшим храмом королевства. Но он заставил себя подавить это желание, понимая, что должен молить Бога о том, чтобы у него была хоть какая-нибудь церковь. Зайдя в сарай Тома, он принялся разглядывать лежащие на лавке деревянные заготовки. Здесь Том-строитель провел большую часть зимы, изготовляя с помощью железной линейки и целого набора резцов то, что он называл шаблонами – деревянные лекала, по которым каменщики должны будут вытачивать каменные глыбы. Наблюдая за работой Тома, Филипп всегда восхищался, как этот большой человек с большими руками старательно и точно вырезает из дерева мудреные завитки и совершенные геометрические фигуры. Приор взял в руки один из шаблонов, похожий своими очертаниями на маргаритку. Четвертинка круга с несколькими закругленными, словно лепестки, выступами. Из какого камня можно вырезать такое? Филипп подумал, как должно быть непросто все это придумать. Недаром он всегда поражался силе воображения Тома. Затем он взглянул на рисунки, начерченные на штукатурке, и постепенно до него начало доходить, что он держит макет фрагмента арочной опоры, которая будет выглядеть как связка переплетенных стеблей. Однако это лишь иллюзия. Опорами будут служить массивные колонны, имеющие форму стеблей растений. 5 лет, обещал Том, и восточная часть собора будет построена. 5 лет, и Филипп снова сможет проводить службы в храме. Были бы средства. В этом году он с трудом собрал столько денег, чтобы потихоньку начать строительство, ибо его реформы не сразу дали отдачу, но в следующем году, после того, как он продаст шерсть, которую настрижет будущей весной, можно будет нанять достаточное число ремесленников и тогда уже в полную силу развернуть строительство. Зазвонили к вечерне. Филипп вышел из сарая и направился к входу в крипту. Бросив взгляд на монастырские ворота, он с изумлением увидел входящих в них Тома и всех каменотесов. Почему они вернулись? Том сказал, что будет отсутствовать не меньше недели, а каменотесы вообще должны были остаться там на неопределенное время. Филипп поспешил навстречу. Приблизившись, он увидел, что они были уставшими и подавленными, словно произошло что-то непоправимое. «Что случилось?» – заговорил он. «Почему вернулись?» «Плохие вести», – мрачно отозвался Том-строитель. На протяжении всей службы Филипп едва сдерживал клокотавшую в нем ярость. То, что сделал граф Перси, было возмутительно. Нет никаких сомнений, кто здесь прав, а кто виноват. Нет никакой двусмысленности в королевском указе. Граф лично присутствовал, когда Стефан объявлял свою волю. И право монастыря пользоваться каменоломней охраняется монаршей грамотой. Нога Филиппа отбивала на каменном полу крипты тревожный злой ритм. Его ограбили. Точно так же Перси мог бы обокрасть и монастырскую казну. И нет ему за это прощения. Сие было вопиющим вызовом и Богу, и королю. Но что еще хуже, без этой каменоломни новый собор Филиппу не построить. И так-то он едва сводил концы с концами, а если теперь придется покупать камень по рыночным ценам, да еще тратить деньги на его доставку, о строительстве лучше пока забыть. Значит, все откладывается на год, а то и больше. И тогда надо ждать уже 6 или 7 лет, прежде чем он снова начнет проводить службы в соборе. Нет, сама эта мысль была Филиппу невыносима. Сразу же после окончания вечерней молитвы он провел собрание капитула, на котором поведал монахам о случившемся. Сноска. Капитул. Коллегия руководящих лиц в католических, духовно-рыцарских и монашеских орденах. Конец сноски. Приор выработал особую методику управления подобными собраниями. Его помощник Ремигиус все еще имел на Филиппа зуб за поражение на выборах и нередко, когда обсуждались монастырские дела, давал выход своей обиде. Это был консервативно настроенный, лишенный всякого воображения, мелочный человек, и его взгляд на то, как следует управлять монастырем, в корне отличался от взгляда Филиппа. На собраниях капитула на стороне Ремигиуса обычно выступали те же братья, которые поддерживали его на выборах. Склонный к апоплексии ризничий Эндрю, надзиратель Пьер, отвечавший за дисциплину и имевший весьма ограниченное представление о своих обязанностях, и малыш Джон, хранитель монастырской казны. Соответственно, те, кто агитировал на выборах за Филиппа, стали ближайшими товарищами Приора. Старый Келлер, белобрысый Катберт, молодой Милиус, которому Филипп доверил новообразованное место казначея и в ведении которого находились все финансы монастыря. Спорить с Ремигиусом Приор всегда предоставлял Милиусу, с которым он обычно заранее обсуждал все проблемы. Но даже если это не удавалось, можно было быть уверенным, что точка зрения молодого казначея окажется весьма близкой к его собственной позиции. Филипп же мог выступать как независимый арбитр, и хотя Ремигиус очень редко соглашался с ним, Приор старался почаще принимать во внимание его аргументы и прислушиваться к его предложениям, тем самым создавая впечатление консенсуса среди членов капитула. От содеянного графом Перси монахи пришли в ярость. Все они возрадовались, услышав о том, что король даровал им право неограниченно брать строевой лес и камень, и теперь дружно возмущались, что Перси посмел ослушаться королевского указа. Однако, когда стихли негодующие возгласы, выяснилось, что у Ремигиуса было на этот счет особое мнение. «Помнится, я еще год назад предупреждал», — начал он, — «соглашение, в соответствии с которым каменоломня принадлежит графу, а нам дается право добывать там камень, меня никогда не устраивало. Мы должны были требовать, чтобы ее отдали в нашу полную собственность». То, что в этом замечании была доля истины, вовсе не заставило Приора согласиться со своим помощником. Именно о том, что каменоломня должна была перейти в собственность монастыря, он договорился с леди Риган, однако в последнюю минуту она обвела его вокруг пальца. Филиппа так и подмывало сказать, что он сделал все, что было в его силах, и хотел бы он посмотреть, как смог бы Ремигиус добиться большего в коварных лабиринтах королевского дворца. Однако прикусил язык, ибо он был приором, а приор обязан за все нести ответственность. «Можно, конечно, рассуждать, как хорошо было бы, если бы король отдал нам каменоломню», — пришел на помощь Милиус. «Однако он этого не сделал, так что сейчас нам нужно решить, как быть дальше». «По мне так все абсолютно ясно», — немедленно отозвался Ремигиус. «Сами выгнать людей графу мы не можем, поэтому нам надо добиться, чтобы это сделал король. Мы должны послать к нему представителей и просить его заставить графа Перси подчиниться». Монахи одобрительно зашумели. «Надо послать самых мудрых и самых речистых», — добавил ризничий Эндрю. Филипп не сомневался, что во главе делегации Ремигиус и Эндрю видели именно себя. «Не думаю», — продолжал Ремигиус, — «что после того, как король узнает о том, что случилось, Перси Хамли будет долго оставаться графом Ширингом». Этой уверенности Филипп не разделял. «А где сейчас король?» — спохватился Эндрю. «Кто-нибудь знает?» «Филипп недавно вернулся из Винчестера и был в курсе. Он отправился в Нормандию», — сказал приор. «Понадобится уйма времени, чтобы догнать его», — заметил Милиус. «Поиски справедливости требуют терпения», — высокопарно произнес Ремигиус. «Но пока мы будем тратить время на поиски справедливости, строительство собора будет стоять на месте», — парировал Милиус. В своем голосе он не скрывал раздражения, которое вызывало в нем готовность Ремигиуса отложить программу строительства. Филипп разделял это чувство. Милиус между тем продолжал. «Однако проблема не только в этом. Даже добравшись до короля, надо будет еще уговорить его выслушать нас, а на это могут уйти недели. Затем он, вполне вероятно, предоставит Перси Хамлею возможность защищаться, и тогда снова задержка. «Да как интересно Перси станет защищаться!» — вспылил Ремигиус. «Не знаю», — проговорил Милиус, — «но уверен, он что-нибудь придумает». «Но, в конце концов, король обязан держать свое слово, не будь так уверен!» — раздался чей-то голос, и все обернулись. Говорившим был брат Тимоти, старейший среди монахов монастыря. Маленький, благопристойный старичок, он очень редко участвовал в их дискуссиях, но когда все же начинал говорить, его стоило послушать. Не раз Филипп думал, что Тимоти вполне мог бы стать приором. Как правило, на собраниях капитула брат Тимоти сидел и дремал, но сейчас он подался вперед, глаза блестят. «Король есть лишь раб обстоятельств», — продолжал старик. «Он живет в постоянном страхе перед собственными бунтовщиками и монархами соседних стран. Ему нужны союзники. Граф Перси — человек могущественный, у него много рыцарей. И если в тот момент, когда мы представим королю наше прошение, он будет испытывать нужду в таких людях, как Перси, он откажет нам, невзирая на всю законность нашей просьбы. Короли не безгрешны. Есть только один истинный судья, и он есть Бог». Тимоти снова откинулся назад, прислонившись к стене и полуприкрыв глаза, словно то, как будет воспринята его речь, не представляло для него ни малейшего интереса. Филипп сдержал улыбку. Тимоти абсолютно точно выразил опасения приора по поводу поисков правды у короля. Ремигиус не хотел отказываться от захватывающей поездки во Францию и возможности пожить некоторое время при королевском дворе, но в то же время ему нечего было противопоставить логике брата Тимоти. «Что еще в таком случае мы можем предпринять?» — сказал он. Ответа Филипп не знал. Шериф не сможет вмешаться в это дело. Перси был слишком могущественной персоной, чтобы подчиниться простому шерифу. На епископа также нельзя положиться, досадно. Однако Филипп не собирался сидеть сложа руки, смирившись с поражением. Каменоломню можно заполучить, если... У него родилась идея. «Минутку», — задумчиво проговорил он, — «потребуется помощь всех физически сильных братьев. Все должно быть тщательно организовано, как военная операция, только без оружия. Надо... на 2 дня запастись едой. Не знаю, получится ли, но попробовать стоит. Слушайте», — сказал он и изложил им свой план. Вскоре они вышли из монастыря. Отряд состоял из 30 монахов, 10 послушников, черномазого Отто и его каменотесов, Тома-строителя с Альфредом, да 2 запряженных в телегу лошадей. Когда спустились сумерки, они зажгли факелы. Полночь процессия остановилась, чтобы ее участники смогли поужинать тем, что в торопях удалось собрать на кухне – курами, белым хлебом и красным вином. Филипп всегда считал, что тяжкий труд должен вознаграждаться хорошей пищей. Когда они снова двинулись в путь, монахи запели псалмы. Еще стояла кромешная тьма, когда Том, который шел впереди, указывая дорогу, вдруг поднял руку, веля отряду остановиться. «Осталось пройти милю», — сказал он Филиппу. «Хорошо», — кивнул приор. Он повернулся к монахам. «Снимите свои башмаки и сандалии, наденьте валенки». Он и сам переобулся в пару мягких валеных башмаков, какие в зимнюю пору обычно носили крестьяне. Затем, подозвав к себе 2 послушников, Филипп приказал: «Эдвард и Филимон, вы останетесь здесь с лошадьми, и чтобы не шуметь, дождетесь рассвета и присоединитесь к нам, все ясно?» «Да, отче», — хором ответили они. «Отлично, остальным следовать за Томом-строителем и соблюдайте полную тишину». Процессия снова тронулась. Дул легкий западный ветерок, шелест молодой листвы скрывал тяжелое дыхание 50 мужчин и шарканье 50 пар валенок. Филипп начал ощущать волнение. Теперь, когда его план был близок к осуществлению, он стал казаться приору несколько сумасбродным. В мыслях своих Филипп молил Господа даровать ему удачу. Дорога свернула влево, и в мерцающем свете факелов проступили очертания деревянного дома, кладки грубо обтесанных каменных блоков, нескольких лестниц и стоек лесов на фоне темного холма, обезображенного белыми шрамами каменных разрезов. «А нет ли здесь собак?» — подумал вдруг Филипп. Если на каменоломне держали собак, то элемент внезапности будет утерян, а сам план поставлен под угрозу срыва, но отступать было уже поздно. Шаркая ногами, процессия миновала дом. Филипп затаил дыхание, в любой момент ожидая услышать беспорядочный лай собак. Однако все было тихо. Монахи полукругом встали у основания лесов. Приор почувствовал гордость за своих братьев, которые столь бесшумно смогли все это проделать. Не так просто соблюдать тишину даже в церкви. Правда, может быть, они были слишком напуганы, чтобы шуметь. Том-строитель и черномазый Отто начали расставлять по местам каменотесов. Они разделили их на две группы. Одна группа собралась там, где пласт известняка подходил к поверхности земли у подножия холма, а другая взобралась по лесам вверх. Когда каменотесы заняли свои позиции, их по приказу Филиппа окружили монахи. Сам же приор встал между ними и домом. Все было точно рассчитано. Через несколько минут после того, как Филипп отдал последнее распоряжение, небо начало светлеть. Вытащив свечу, он зажег ее от факела и, повернувшись к монахам, поднял. Это был условный сигнал. Все 40 монахов и послушников тоже достали и зажгли свечи. Зрелище было волнующее. В предрассветных сумерках каменоломню заполнили призрачные фигуры, держащие маленькие дрожащие огоньки. Филипп снова повернулся к дому. Там пока не было никаких признаков жизни. Он приготовился ждать. Это монахи умели, ведь им ежедневно приходилось часами неподвижно стоять. Однако работникам это давалось непросто, и через некоторое время они начали терять терпение и стали шаркать ногами и вполголоса переговариваться. Но теперь было уже все равно. Вскоре проснулись обитатели дома. Внутри кто-то откашливался, а затем послышался скрежет поднимающегося за дверью засова. Филипп поднял руку, требуя мертвой тишины. Дверь распахнулась. Протирая глаза, на улицу вышел какой-то мужик. Из описания Тома Филипп догадался, что это был Гарольд из Ширинга, старший каменотес. Сначала ничего необычного Гарольд не заметил. Прислонившись к дверному косяку, он снова разразился глубоким булькающим кашлем человека, чьи легкие забиты каменной пылью. Филипп взмахнул рукой. Где-то за его спиной регент монастырского хора вывел ноту, показывая тональность, и в то же мгновение все 40 монахов запели псалом. Каменоломня наполнилась леденящей душу гармонией. Эффект был ошеломляющим. При виде этого хора привидений, появившегося словно по волшебству на его каменоломне, голова Гарольда дернулась, глаза вылезли из орбит, а челюсть отвисла. Из открытого рта вырвался крик ужаса, и, видавший виды, каменотес ввалился обратно в дом. Филипп позволил себе удовлетворенно улыбнуться. Неплохо для начала. Однако суеверный страх продлился недолго. Приор, не поворачиваясь, снова взмахнул рукой. В ответ на его сигнал каменотесы принялись за работу. Клацающий звук ударяющегося о камень железа отбивал ритм звучащей мелодии. В дверь боязливо просунулись две или три физиономии. Наконец, до людей графа дошло, что перед ними обыкновенные из плоти и крови монахи и работники, а вовсе не привидения, и они вышли из дома, чтобы получше все рассмотреть. Показались и двое стражников. Застегивая ремни, на которых висели мечи, они уставились на монахов. Филипп понял, что наступил критический момент, как поведут себя эти вояки. Их вид, здоровенных, бородатых и грязных, с мечами и кинжалами, одетых в толстенные кожаные куртки, вызвал в памяти Филиппа давнюю-давнюю сцену, когда в его дом ворвались двое солдат и убили и мать, и отца. Внезапно его пронзила боль утраты родителей, которых он едва помнил. Приор с ненавистью смотрел на стражников, но вместо них видел кривоносого урода и темноволосого верзилу с забрызганной кровью бородой. Его переполняли ярость, отвращение и непоколебимая уверенность в том, что эти тупые, безжалостные негодяи должны получить отпор. Один за другим на улицу высыпали все графские каменотесы. Их было 12. Из-за горизонта выглянуло солнце. Монастырские работники уже откалывали камни. Если бы стражники вздумали их остановить, им пришлось бы сначала поднять руку на монахов. Филипп же как раз и рассчитывал на то, что воины не посмеют применить силу к молящимся братьям. Похоже, он был прав. Стражники колебались. Оставленные в лесу послушники привели запряженных в телегу лошадей. Они с опаской посмотрели вокруг. Филипп жестом показал им, где встать, затем повернулся к тому строителю, встретился с его взглядом и кивнул. К этому времени несколько камней уже были отколоты, и теперь Том велел молодым монахам отнести их в телегу. Люди графа с любопытством следили за дальнейшим развитием событий. Каменные глыбы были очень тяжелыми, поэтому с лесов их опускали на веревке, а затем перетаскивали на носилках. Когда на телегу погрузили первый камень, стражники начали о чем-то шептаться с Гарольдом. Тем временем на повозку лег второй камень. Стражники отделились от собравшихся возле дома и направились к телеге. На нее вскарабкался один из послушников, Филимон, и с вызывающим видом уселся на камень. «Храбрый юноша», — подумал Филипп. Дорогу подошедшим к повозке стражникам преградили четверо монахов, которые только что принесли две каменные глыбы. Филипп напрягся. Люди графа остановились, положив ладони на рукоятки своих мечей. Пение прекратилось, ибо все сейчас от волнения едва дышали. «Нет», — размышлял Филипп, — «они не посмеют поднять меч на безоружных людей». Но затем он осознал, как легко было бы для них, таких сильных, привыкших к кровавой бойне сражений, скосить своими острыми клинками этих монахов, которых и бояться-то нечего. И все же они должны помнить о каре Господней, что ждет их за убийство Божьих людей». Даже такие отпетые головорезы, как эти, должны знать, что в конце концов и они предстанут перед судом Всевышнего. Но страшатся ли они гиены огненной? Возможно, однако, они также боятся и своего хозяина, графа Перси. Филипп понял, что мысли стражников сейчас были заняты тем, как отнесется их господин к тому, что они не смогли изгнать монахов и работников Кингсбриджа из каменоломни. Приор видел, как они в нерешительности стоят перед горсткой молоденьких братьев, взвешивая, что страшнее, не выполнить приказа Перси или навлечь на себя гнев Божий. Стражники переглянулись. Один из них покачал головой, другой пожал плечами, а затем оба пошли прочь. Снова раздался чистый голос регента, и монахи грянули торжественный псалом. Послышались победные возгласы каменотесов. От наступившего облегчения Филипп почувствовал слабость. В какой-то момент дело, казалось, могло принять очень опасный оборот, но сейчас приор просто сиял от радости. Теперь у него была каменоломня. Задув свечу, Филипп направился к телеге. Он обнял всех четверых монахов, которые не дрогнули перед графскими стражниками, и двух послушников, что привели коней. «Горжусь вами, тепло», — сказал он, — «верю, что и Господь вами гордится». Монахи и каменотесы поздравляли друг друга. Подошедший к Филиппу черномазый Отто пробасил: «Ловко это у тебя получилось, отец Филипп, а ты, смею сказать, храбрый человек». «Бог уберег нас», — улыбнулся приор. Ему на глаза попались графские каменотесы, уныло стоящие возле двери дома. Он не хотел превращать их в своих врагов, ибо, оказавшись в столь затруднительном положении, они могли стать причиной дальнейших неприятностей. Филипп решил с ними поговорить. Он взял Отто под руку и повел к дому. «Сегодня здесь свершилась воля Всевышнего», — обратился к Гарольду Приор. «Надеюсь, в ваших сердцах нет места обидам и огорчениям». «Мы остались без работы», — отозвался Гарольд. «Это ли не огорчение?» Неожиданно Филипп увидел возможность переманить людей Гарольда на свою сторону. «Если хотите, можете приступить к работе хоть сейчас. Я готов нанять и тебя, и всех твоих товарищей. Можете даже оставаться в своем доме». Такой поворот событий удивил Гарольда. Старый мастер выглядел явно озадаченным. Затем к нему, наконец, вернулось самообладание, и он спросил, «А какова плата?» «Обычная», — не раздумывая ответил Филипп. «Два пенса в день ремесленнику, по пенни работнику, 4 пенса тебе, а с подмастерьями будешь расплачиваться сам». Гарольд, обернувшись, взглянул на своих товарищей. Филипп отвел Отто в сторонку, чтобы дать им возможность обсудить предложение без свидетелей. По правде говоря, у приора не было средств для найма еще 12 каменотесов, и если они согласятся, ему придется еще дальше отложить день, когда начнут работу строители. Это значило, что все деньги придется потратить на добычу камня, который будет просто складываться в штабеля. Однако будет гораздо безопаснее, если каменотесы графа Перси станут работать на монастырь. А уж коли Перси снова вздумает добывать для себя камень, ему придется сначала найти ремесленников, что, может статься, окажется весьма затруднительно после того, как весть о сегодняшних событиях облетит окрестности. И если когда-нибудь в отдаленном будущем Перси все же попробует закрыть каменоломню, у Филиппа уже будет хороший запас камня. Гарольд и его люди о чем-то спорили. Затем, через несколько минут, он подошел к приору. «Если мы станем на тебя работать, кто будет главным, я или твой старший каменотес?» «Здесь главный Отто», — не колеблясь, — сказал Филипп. Без сомнения, Гарольда нельзя было оставлять за главного, ибо Перси в любой момент мог заставить его вернуться. И двух начальников тоже быть не должно, так как это могло привести к ссорам. «Ты можешь оставаться старшим над своими людьми», — предложил приор, «но Отто будет командовать всеми». Разочарованный Гарольд вернулся к своим товарищам, обсуждение продолжалось. Между тем к Филиппу и Отто подошел Том, строитель. «Твой план удался, святой отец», — широко улыбаясь, заговорил он. «Мы возвратили себе каменоломню, не пролив ни капли крови. Ты просто волшебник». Филипп не прочь был бы согласиться с ним, но убоялся греха гордыни. «Это Господь сотворил чудо», — заметил он, обращаясь не столько к Тому, сколько к себе самому. «Отец Филипп предложил Гарольду и его людям работу», — сказал Отто. «Ну да». Том был неприятно удивлен. «Нанимать работников — дело старшего строителя, а не приора. Я и не знал, что у тебя есть средства на это». «А у меня их и нет», — признался Филипп. «Но я не хочу, чтобы эти работяги болтались без дела в ожидании, когда Перси придумает, как вернуть себе каменоломню». Том поразмыслил немного, затем кивнул. «Не вредно иметь запас камня на случай, если Перси преуспеет в своих планах». Приор был рад, что Том понял смысл его поступка. Гарольд и его товарищи наконец договорились. Он снова подошел к Филиппу и спросил, «Согласен ли ты платить деньги мне, чтобы я уж распределял их по своему усмотрению?» Филипп засомневался. Это значило, что Гарольд мог присвоить себе больше, чем ему полагалось. Однако он сказал, «Это на усмотрение старшего строителя». «Такое встречается сплошь и рядом», — заявил Том. «Если твои люди не возражают, я согласен». «В таком случае мы принимаем предложение», — решился, наконец, Гарольд. Они обменялись рукопожатиями. «Итак», — подвел черту Филипп, — «каждый получил то, что он хочет. Вот и хорошо». «Увы, это не так», — возразил Гарольд. «Кто же еще не удовлетворен?» — удивился приор. «Леди Риган». «Жена графа Перси», — мрачно сказал каменотес, — «когда она узнает о случившемся, здесь будет море крови». Раздел 2. Охоты в этот день не было, поэтому мужчины Ярлскастла играли в одну из любимых игр Уильяма Хамлея – забивали камнями кота. В замке всегда жило множество кошек, так что одной больше, одной меньше, какая разница. Уильям и его товарищи закрыли окна и двери большого зала дворца, сдвинули к стене мебель, чтобы кот не мог за ней спрятаться, а в центре сложили на полу горстку камней. Оказавшийся запертым здесь кот, старый мышелов с серой шерсткой, почуял опасность и сел возле двери в надежде, что ему удастся выскочить. Каждый из игроков за право бросить камень должен был положить в кувшин один пенни. Тот же, чей бросок окажется смертельным, забирал все деньги. Пока они тянули жребий, в каком порядке играть, кот, все больше волнуясь, метался туда-сюда перед дверью. Первым выпало бросать Уолтеру. Ему повезло, ибо хоть кот и был встревожен, он еще не знал, в чем суть игры, и его можно было застать врасплох. Стоя спиной к животному, Уолтер незаметно поднял камень и спрятал его в кулаке, затем медленно повернулся и неожиданно бросил. Он промахнулся, камень с грохотом ударился о дверь, и кот, подпрыгнув, помчался по залу. На Уолтера посыпались презрительные насмешки. Бросать вторым было плохо, так как еще не уставший кот носился как бешеный. Эта очередь досталась молодому Сквайру. Он подождал, пока мечущееся в поисках спасительного выхода животное немного замедлило бег и бросил. Бросок был хорош, однако кот все же заметил летящий в него камень и увернулся. Мужчины загоготали. Охваченная паническим страхом несчастная тварь понеслась еще быстрее, запрыгивая на приставленные к стене козлы и доски столов и снова спрыгивая на пол. Следующим кидал уже немолодой рыцарь. Он сделал ложный замах, чтобы посмотреть, в каком направлении побежит кот, а затем бросил, целясь немного впереди головы животного. Играющие зааплодировали его находчивости, но и на этот раз кот заметил камень и резко остановился, избежав попадания. В отчаянии он попытался протиснуться за стоящий в углу дубовый сундук. Следующий, бросавший, увидел в этом хорошую для себя возможность и постарался не упустить ее. Он без промедления, пока кот был неподвижен, метнул камень и попал несчастному в крестец. Раздались одобрительные возгласы. Оставив попытки спрятаться за сундуком, кот вновь понесся по залу, но теперь он хромал и двигался гораздо медленнее. Наконец наступил черед Уильяма. У него были хорошие шансы нанести смертельный удар. Чтобы посильнее вымотать кота, Уильям заорал на него, заставляя какое-то время бежать быстрее. Затем с той же целью замахнулся. Если бы кто-то другой из игроков стал так затягивать с броском, на него наверняка начали бы шикать. Но Уильям был графским сынком, и все терпеливо ждали. Измученный, раненый кот замедлил бег и с надеждой направился к выходу. Уильям отвел руку. Неожиданно кот остановился у стены рядом с дверью. Уильям начал бросок, но прежде чем камень полетел в кота, дверь распахнулась, и на пороге появилась черная фигура священника. Уильям бросил, но кот с радостным воплем рванулся, словно выпущенная из лука стрела. Священник испуганно взвизгнул и подхватил полы своей сутаны. Игравшие грохнули со смеху. Кот, со всего маху ударившись в ноги вошедшему, вылетел вон из зала. Священник застыл в испуганной позе, словно женщина, увидевшая мышь, а мужчины покатывались от хохота. Уильям узнал его. Это был епископ Уоллеран. Молодой Хамлей смеялся громче всех. Тот факт, что священник, который словно баба перепугался при виде кошки, оказался соперником его семьи, это доставляло ему еще больше удовольствия. Однако епископ очень быстро пришел в себя. Вспыхнув от гнева, он ткнул перстом в Уильяма и скрипучим голосом произнес: «Гореть тебе за это в гиене огненной!» Веселье Уильяма мгновенно сменилось ужасом. Его с детства мучили ночные кошмары, после того, как мать рассказала ему о том, что делают с людьми черти в аду, как они поджаривают грешников на огне, как выковыривают им глаза и отрезают острыми ножами половые органы, с тех пор он не выносил разговоров на эту тему. «Заткнись!» — заорал на епископа Уильям. Все притихли. Выхватив кинжал, Хамли двинулся на Уоллерана. «Уж не явился ли ты сюда читать проповеди? Ты змея!» В глазах епископа не было и тени испуга. Казалось, он был удивлен, узнав о том, что сын графа испытывает такой ужас при одном упоминании ада.